Сила сосредоточенности. Смогли бы вы при желании в один момент впасть в подавленное состояние? Уверен, что да. Стоит только сосредоточиться на каком-нибудь ужасном событии в прошлом. Ведь у всех нас есть некоторый печальный опыт, связанный с прошлым. Если какое-то время вы будете думать о таком событии, отчетливо рисуя его в своем воображении, то очень скоро начнете испытывать то же тяжелое чувство, что испытывали тогда. Смотрели ли вы когда-нибудь фильм ужасов? И хотелось ли вам без конца ходить в кинотеатр и снова смотреть его? Разумеется, нет. Почему? Да потому что это не вызывает никаких хороших чувств. Тогда почему вы все время мысленно прокручиваете тот или иной фильм ужасов? Почему вам так хочется смотреть на свои самые неудачные роли? Почему проигрываете снова и снова критические моменты своего бизнеса или неправильно принятые решения? Конечно, эти фильмы связаны не только с вашим прошлым опытом. Вы можете и сейчас сосредоточиться, раздумывая над тем, что вы сегодня упустили, и ваше душевное состояние будет соответствующим. Но что еще хуже, вы иногда сосредоточиваетесь на том, чего еще не случилось, и заранее чувствуете себя плохо. И хотя сейчас, возможно, вы посмеетесь над этим, но, к сожалению, большинство из нас занимается этим изо дня в день. А если бы вы захотели почувствовать себя в приподнятом настроении прямо сейчас, вы смогли бы это сделать? Смогли бы, и с такой же легкостью. Разве нельзя сосредоточиться, вспоминая то время, когда вы были абсолютно безоблачно счастливы? Разве вы не можете сконцентрировать свое внимание на том, какие были у вас телесные ощущения? Разве не можете вспомнить это во всех деталях, так, чтобы у вас снова возникла ассоциация с этими чувствами? Разумеется, можете. То же самое касается и тех событий, которые происходят в вашей нынешней жизни, относительно которых вы испытываете сильные позитивные чувства. И опять-таки, вы могли бы сосредоточиться на том, что еще не произошло, и заранее почувствовать радость. Это сила, которую дает цель. А почему это происходит, мы узнаем в 12 главе.